например, описав ее как женщину, проживающую с Клинтоном Фоули в доме 48 по Милпас Драйв под именем миссис Эвелин Фоули. Он так и сделал? Нет, нет, нет. Мейсон покачал головой. Он оставил наследство миссис Эвелин Фоули, законной супруге Клинтона Фоули, проживающего в этом городе по адресу 48 Милпас Драйв. Ну так что от этого изменилось? Все. Ведь если окажется, что женщина, проживающая с Клинтоном Фоули, не расписана с ним, то она ничего не получит. Наследство оставлено законной жене Клинтона Фоули. А адрес определяет место жительства самого Фоули, а не его жены. Вы думаете, что Картрайт неправильно истолковал ваши слова? Не знаю, нахмурился адвокат. Но во всяком случае, в остальном он не ошибся. Так, поищите Картрайта по телефонному справочнику. У него должен быть телефон, немедленно свяжитесь с ним. Скажите, что это очень важно. Не успела она протянуть руку к телефонному аппарату, как раздался звонок. Мейсон взял трубку. Слушаю. Брюс Мейсон, послышался скрипучий голос Доркаса. Мне придется отправить вашего клиента Картрайта в психиатрическую лечебницу. Что он еще натворил? Ну, скорее всего, собачий вой. Плод его больного воображения. Клинтон Фоули рассказал мне, в чем дело, и убедил меня, что этот Картрайт не только психически неустойчив, но и опасен, так как находится на грани того, чтобы приступить к закону и совершить насилие. «Когда вы говорили с Фоули?» — спросил Мейсон, взглянув на часы. «Только что». «Он все еще у вас?» «Да-да». «Хорошо. Задержите его на несколько минут. Как адвокат Картрайта, я имею право услышать рассказ Фоули. Я выезжаю немедленно». Прежде чем Доркас успел возразить, Мейсон бросил трубку и повернулся к Дели-стрит. «Повторяю, свяжитесь с Картрайтом. Скажите, что я должен встретиться с ним как можно быстрее. Ему необходимо уйти из дома и переехать в отель. Пусть он зарегистрируется под своим именем, а потом сообщит вам название отеля. Попросите его держаться подальше от моего офиса и не возвращаться домой, прежде чем я переговорю с ним. А сейчас я еду к окружному прокурору. Этот Фоули поднял шум». Выскочив из такси, Мейсон быстрым шагом прошел мимо дежурного, бросив на ходу: «Пит Доркас меня ждет». И, остановившись перед дверью со скромной табличкой «Пит Доркас», постучал. «Войдите, войдите», — крикнул помощник прокурора. Мейсон повернул ручку и прошел в кабинет. Крупный мужчина лет 40, ростом не меньше 6 футов, сидевший перед столом Доркаса, встал и оглядел Мейсона. «Полагаю, вы Перри Мейсон, сказал он, — адвокат мистера Картрайта?» Мейсон коротко кивнул. «Я Клинтон Фоули, его сосед». Мужчина широко улыбнулся и протянул руку. Мейсон шагнул вперед, пожал ему руку и взглянул на Доркаса. «Прошу извинить, что приходится отнимать ваше время, Пит, но я должен быть в курсе событий». «Да нет у нас никаких событий», — резко ответил Доркас. «Если не считать того, что вчера я полдня потратил на воющую собаку, которая, как выяснилось, никогда не выла, а теперь оказывается, что ваш Картрайт сумасшедший». «Почему вы думаете, что он сумасшедший?» «Извините меня, джентльмены», — вмешался Фоули. —